Глава 47. Журналист Сорокин сидел в зале кинотеатра и смотрел вторую серию популярной в 70-е годы киноэпопеи. Немецкие танки, перемалывая гусеницами пшеничное поле, выбрасывая черные струи выхлопов, в шахматном порядке ползли на наши окопы. Кусты взрывов густо вставали возле разбитых, перевернутых противотанковых орудий. Артиллерийские расчеты корчились в предсмертных муках среди разбитых взрывами ящиков и разбросанных снарядов. Остановить танковую лаву было невозможно. Но журналист, как и все прочие зрители в зале, знал, что немец будет остановлен. Вот здесь. На этом рубеже. А теперь с какими-то бандитами справиться не можем, с досадой думал Сорокин. И все остальные думали то же самое. Гитлеру голову свернули, а этим... Артиллеристы суетились возле уцелевших снарядных ящиков и, ставя орудия напрямую наводку, вгоняли снаряд за снарядом в крупповскую броню, вдребезги разнося легенду о непобедимости фашистской военной машины. Но разве мы стали хуже? Ведь есть же силы, которые готовы драться, как солдаты Великой Отечественной, не щадя живота своего, хоть тот же Белый Орел. О Белом Орле Сорокин вспоминал часто. Вспоминал, когда встречался с несправедливостью. А с несправедливостью он, в силу своей профессии, встречался каждый день. И никому, ничем не мог помочь. Мог только написать разгромную статью. Или несколько статей, на которые никто не обратил бы внимания. А они не пишут, они действуют. Может быть, единственные в стране. Надо найти того человека из Белого Орла и предложить свою помощь. Это будет лучше, чем писать никому не нужные разоблачения. Он не оставил адреса, но Сорокин знал, как его найти. Надо дать объявление в газете, в форме развернутой статьи о подпольной организации, ставящей своей целью борьбу с высокопоставленными предателями и криминалом. Он поймет. Он должен понять. Должен поверить. И должен протянуть руку. Но сколько можно отсиживаться в тылу, когда гибнет твоя страна? Сколько можно делать вид, что то, что происходит, касается не тебя? А кого тогда? Солдаты на экране пристегивали к винтовкам штыки и, вставая в полный рост, бросались в атаку. Враг в панике бежал. И иначе быть не могло. И не будет.